Глава 11. Немагические изыскания. «Нет уж, юноша!» Дора попыталась говорить строго, но Тар не собирался поддерживать ее серьезность. Постель вообще не располагала к такому тону. Эльф усмехнулся, пробежался рукой от бедра гостьи вверх по животу и остановил ладонь на груди. Обвел большим пальцем самое чувствительное место и кивнул, позволяя продолжить. Госпожа Утриша облизнулась, картинно закатила глаза и повиновалась. «Когда я решила попробовать в деле мужчину, отказавшегося от безе, я вовсе не рассчитывала, что мне не дадут выспаться, так что никакого совместного завтрака». «Хорошо», — он поцеловал ее плечо. «Тогда готовьтесь отдуваться вечером. Хочу совместный ужин». «А у меня есть выбор. Я прячусь в вашем доме». «С продолжением. Это как пойдет». «Как пойдет? Невозможная женщина!» Тар навис над собеседницей и коснулся ее губ поцелуем. Дора обняла его шею. Тар прикрыл глаза, как кот на солнышке. Не думал, что их хватит на еще один заход, но отказать себе в удовольствии объятий не мог. Эту женщину хотелось ласкать, не прерываясь на суетное. Хотелось вдыхать ее запах, тонуть в ее тепле и наслаждаться ее гортанными стонами. «Пощады!» — рассмеялась Дора, когда он выпустил ее губы из плена поцелуя. «У меня лет 5 никого не было. Я не готова к серьезным постельным подвигам. Боюсь, завтра к вечеру будет болеть все тело». Тар чмокнул ее в нос и заглянул в глаза. «Потренируемся», — пообещал едва слышно. «Хотя бы пока вы живете в моем доме. Великие древа, дайте сил. Идите сюда». Тар перевернулся на спину, одновременно укладывая эльфийку себе на плечо. «Закрывайте глаза и засыпайте. Будет больше толку, чем от пустых воззваний к саду». Дора поцеловала его в районе подмышки и, натянув одеяло, прикрыла глаза. Довольно вздохнула. Тар погладил ее белокурую шевелюру и усмехнулся. Похоже, он и впрямь утомил женщину непомерной прытью, но в своей измотанности госпожа Утриш виновата сама. Нельзя быть до такой степени манящей и отнимающей разум. К нему сон не шел. Сейчас, когда усталость прогнала вожделение, в голове в очередной раз заплясали вопросы, на которые не мешало бы получить ответы. Что Дора делала вечерами в саду назначения? С кем сражалась и от кого убегала? Почему не верит в помощь от эльфов попроще и ждет только зубастого друга? И кто вообще этот самый друг? Не мешало бы понимать, что происходит. Тар еще раз погладил эльфийку по голове и сильнее сжал ее плечи. Спросит обо всем завтра вечером, сразу, как утолит первую страсть. Дора потерлась щекой о его плечо и пробормотала что-то невнятное. Тар поцеловал ее в макушку, улыбнулся и прикрыл глаза. «Все сладкие пытки завтра. Сейчас надо набраться сил, чтобы не приведи лес, не ударить в грязь лицом». Сквозь сон Марли слышала свист. Негромкий, протяжный и какой-то непонятный. Слишком глухой для птицы и недостаточно четкий для человека. Будто какой-то изверг под страхом смерти заставил свистеть болотную гадюку. А потом змее надоело напрягать рот, и она превратилась в лягушку и перешла на кваканье. «Марли-та! Марли-та!» Марли открыла глаза, но кваканье не прекратилось. Она отряхнула головой и прислушалась. За окном занялся рассвет, но еще не посветлело окончательно. Хозяйка комнаты прищурилась, вглядываясь в полутьму. Показалось, ее зовут с улицы. Встала с кровати и подошла к приоткрытому окну. Выглянула и чуть не вскрикнула от неожиданности. На нее в упор смотрел Рэй. Он залез на ветку стоящего около дома дерева и зачем-то пытался просунуть руку в зазор между створкой и рамой. Марли протерла глаза, но эльф никуда не исчез. Выглядел он как обычно, костюм с иголочки и почти идеально лежащая длинная шевелюра. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Кикимора вместо приветствия. Не знала, что у ушастых приняты столь ранние визиты. Или вы просто сошли с ума? Одевайтесь и вылезайте через окно, — велел он тихо. Все объясню за завтраком. Хорошо, — Марли тряхнула головой, еще сомневаясь в реальности происходящего. Подождите, я недолго, — кивнула и зашторила окно. Вряд ли эльф стал бы подглядывать за ее облачением, но проверять, насколько он благороден, не хотелось. Впрочем, что в голове у существа, заглядывающего в гости в столь ранний час, не знает даже болото. Собралась быстро. Наскоро привела себя в порядок, надела привычное платье, туфли, прихватила сумку и снова подошла к окну. На этот раз Рэй стоял на земле и не доставал до подоконника. Марли распахнула створку и застыла, раздумывая, как лучше вылезти. Отчего-то казалось, что она может застрять в проеме. «Мы потом закроем его», — Рэй по-своему истолковал ее сомнения. «Знаю, как это сделать», — задумался на мгновение и протянул руки. «Решайтесь, я вас поймаю». Она вздохнула и полезла на подоконник. Не понимала, сможет ли кавалер помочь, если она поскользнется, но решила не думать о плохом. В конце концов, ей еще ни разу не приходилось убегать из дома через окно, и со стороны это казалось даже забавным. К счастью, проем был шире, чем думала Марли, и она пролезла в него без труда. Свесила ноги, кинула взгляд на Рэя и оттолкнулась руками. Эльф выполнил обещание. Поймал ее еще в воздухе и бережно поставил на землю рядом с собой. Марли вдохнула знакомый аромат аниса с травяной ноткой и мысленно поблагодарила провидение, что в полутьме не видит толком лица Рэя. Сон ушел, и кровь взяла разбег только от запаха и тепла. Страшно было даже подумать, что бы случилось, если бы в этот момент проявилось обыкновенное эльфийское обаяние. Рэй сильнее сжал ее талию. Марли стала окончательно не по себе. «Мне кажется, я слышу звук вашего сердца», — весело подытожил эльф. «Испугались?» — она покачала головой. «Если только немного. Больше смущают ваши руки». Рэй кивнул, но хватку не ослабил. Марли снова жадно втянула его аромат, тяжело сглотнула и торопливо отступила на шаг, отгоняя наваждение. Эльф не нравится ей, никогда не нравился, просто обаяние ушастых играет дурные шутки. «Окно!» — напомнила в полголоса. «Сейчас?» Эльф выпустил ее из рук и ловко полез на дерево. Поворчал, пытаясь дотянуться до рамы, едва слышно выругался и с довольным видом вернулся к ней. «Все. Чтобы открыть окно изнутри, просто толкнете его посильнее». «Поняла?» — сообщила Марли, стараясь не попасться в объятия снова. «Пойдемте?» — повернула в сторону парадного входа в дом, но собеседник схватил ее за локоть. «Туда!» — приказал он и потянул в противоположном направлении, туда, где за короткой аллеей стояли другие дома и была одна из самых оживленных торговых улочек. Не в это время, конечно, но все-таки. «Немного изменим наши планы. Возьмите, пожалуйста, меня под руку, так будет удобнее». Марли повиновалась, а Рэй продолжил. «У того входа ждет ваш кавалер. Не пушистый милаш, ушастый с хвостом, а двуногий грубиян. Вайлис Дранате?» — поинтересовалась осторожно. Не верилось, что он не отстал и после вчерашнего. Видимо, все-таки у бывшего существовал какой-то корыстный интерес. Вряд ли он воспылал чувствами, достаточными для такой настойчивости. «Да хоть кирдылис граната!» — эльф махнул свободной рукой. «Думаю, этот господин зачем-то следит за вами, и не хочу, чтобы он подслушал наш разговор. Не пойдем в ленивую змейку, заглянем в дикую лягушку». «Хорошо», — рассмеялась Марли. Названия заведений завтраком забавляли. «Что с договором? Узнали что-то новое?» «Бабушка сказала, договор написан на норлайском древнем наречии. Не на том языке, который они использовали до нашего прихода, а на том, которым написаны их магические книги. Сказала, ей понадобится дней 7-10 на точный перевод». «Бабушка?» — Кикимора остановилась и озадаченно посмотрела на спутника, а следом мысленно отругала себя за несдержанность. Совершенно не нужно было, чтобы Рэй понял ее удивление и узнал об интересе к его родне. «Бабушка по матери», — уточнил эльф спокойно. «Из старших в нашей семье осталась только она. Одно время она преподавала теорию магии в академии и готовила наших к столкновениям с Нарлаями. Дедушка изучал драконов, но он не пережил перехода сюда». «Сочувствую», — пролепетала Марли, хотя не очень понимала, стоит ли что-то говорить. Если она правильно помнила, эльфы готовились к нападению полсотни лет, и иногда казалось, что они знают о народах, населяющих эти земли, гораздо больше, чем сами местные. Нахмурилась, раздумывая, позволительно ли любопытство, но в конце концов решилась. Все равно уже проявила бестактность. «Я слышала, что многие не пережили перехода. Не расскажете, почему?» «Пойдемте». Эльф снова увлек ее в нужном направлении. «Не стоит ждать здесь, нас могут заметить». «И все-таки», — Марли проявила настойчивость. «Этого никто не знает точно. Если говорить про моего дедушку, то он, вероятно, был слишком сильно связан со старыми деревьями и не пережил разлуку с ними. Шутка ли, к началу перехода ему было почти 2000 лет, и все это время деревья давали ему силы. А сколько лет было бабушке?» 130, Рэй рассмеялся. «Расспрашиваете о семье, чтобы решить, стоит ли выходить за меня замуж? Сейчас все расскажу». «Давайте». Марли не стала спорить. Не то чтобы ее волновало замужество, но узнать родословную собеседника было интересно. Эльф осторожно сжал ее кисть свободной рукой и делано вздохнул. Про маму уже почти все рассказал. Ее родители пришли на эти земли со второй волной. Бабушка узнала, что беременна в пути. У эльфов всегда так. «Ты спишь с кем угодно и сколько хочешь, без последствий». Но как только произнес клятву и отдал поцелую древо, боги почти сразу одаривают милостью. Родители матери совершили ритуал перед тем, как уйти со старых земель. Иногда я думаю, что дедушка просто чувствовал неладное и решил оставить хоть какой-то след. Вряд ли он столько лет был один и просто так решился на свадьбу. «Почему же?» — возразила девушка. «Вы не верите в любовь? Хорошо, пусть не в любовь, но в подаренного богами супруга тоже не верите?» «Нет, это все ваши кикиморские штучки. Я верю в договоренности и торжество разума. Не видел ни одного счастливого брака, основанного на чувствах». «Ясно», — Марли вздохнула. «Таких, как Рэй, госпожа Тина называла трусишками. Боятся влюбиться, потому что ожидают от всех подвоха, и, чтобы не волноваться, постоянно выискивают среди знакомых доказательства своей теории. Правда, обычно подобным страдали человеческие мужчины за 40, а не красавцы-эльфы. А дедушка и бабушка с отцовской стороны тоже пришли со второй волной. Дедушка с первой, он был настоящим воином. Бабушка со второй. Они были знакомы еще на старых землях, но сошлись здесь. Получается, ваша мать старше вашего отца? Какая вы проницательная!» Рэй снова сжал ее кисть. «На 10 лет. Для эльфов незначительная мелочь. Первой родилась тетушка, только потом папа. Боги обычно дают передохнуть эльфийке между беременностями. А ваша бабушка по матери так и не вышла замуж снова?» Марли знала, что у ушастых рождается либо сразу мальчик, либо девочка и следом мальчик, и решила не продолжать расспросы о семье отца Рэя. Говорить о них было неудобно. Казалось, она напоминает ему о казни родственников. Собиралась за смертного, но он, как и бывает со смертными, взял и умер. После она вбила себе в голову мысль, что приносит мужчинам несчастье, и даже думать не хочет о браке. Жаль. Кто знает, у эльфа длинная дорога, никогда не угадаешь, что ждать за поворотом. Рэй остановился и посмотрел на собеседницу. Почти неуловимо заправил за ухо набежавшую на лицо прядку и лучезарно улыбнулся. «Так что скажете? Будете моей женой? Это ненадолго и совсем не страшно, клянусь». «Даже не знаю, что вам ответить», — Марли выдавила улыбку. «Можно мне еще подумать? Несколько дней?» «Как скажете. Но знаете, я спешу, и после вашего согласия все придется делать очень быстро». Рэй развернулся и продолжил путь. «Прямо мгновенно. Мы, кстати, почти пришли». «Отлично». «Вот еще. Хотел сказать вам кое-что насчет вчерашнего. Впрочем, ждет. Усядемся за стол и все обсудим». «Хорошо», — в очередной раз согласилась Марли, мысленно поражаясь уверенности эльфа в себе. «Надо же, после вашего согласия все надо будет делать быстро, а после отказа...» В «Дикой лягушке» было по-болотному уютно. Бледные зелено-синие стены, серые тяжелые шторы, столики и стулья из темного дерева, украшения из высушенного рогоза, кувшинок и камней. Марли частенько проходила мимо, место располагалось рядом с агентством, но никогда не заглядывала внутрь. Зря. Хозяин заведения, конечно, трактовал название слишком буквально, но сидеть за столиком у небольшого окна на втором этаже было почти так же приятно, как и охлаждать ноги в пруду в жаркий день. На завтрак принесли пшенную кашу, блинчики с абрикосовым джемом и горячий альфийский напиток — терракорд. Марли не пробовала его, но решила положиться на мнение собеседника. Рэй страшно обрадовался, когда услышал о нем. «Вы хотели что-то рассказать мне», — напомнила Марли, когда они покончили с кашей и добрались до блинчиков. Рэй взял кувшин с напитком и разлил его по чашкам, приложился к своей и довольно прикрыл глаза. «Попробуйте терракорд. Здесь его, на удивление, сносно приготовили», — подвинул ее чашку ближе. «А я пока поделюсь наблюдениями». Марли кивнула и взяла напиток в руки. Втянула носом ягодный аромат и сделала пару глотков. Жидкость была густой, кисло-сладкой и отчего-то слегка обжигала горло. Марли только пожала плечами, не понимала восторгов ушастого. «В первый раз никому не нравится», — сообщил Рэй довольно. «Но терракорд придает сил и будет нежность к собеседнику, практически доступное каждому любовное зелье». Марли стала не по себе. Уж не о ее выходке решил поговорить эльф. Снова приложилась к чашке. На этот раз кисло-сладкая жидкость оставила после себя приятное вишнево-лимонное послевкусие. «Вчера, когда шел к вам в агентство, увидел шатающегося без дела Нарлая, совершенно обыкновенного для Нарлаев, конечно, незнакомого мужчину. И уже когда позвонил в дверь, разглядел рядом с ним еще одного. Высматривая Трескуна у окна, заметил, что они оба еще оставались неподалеку. Вы думаете, им надо что-то именно в агентстве? В этом особняке полно других контор. Это понятно. Но с этой стороны только ваш вход. И с улицы очень хорошо слышны разговоры, а если усилить звук магией? Не думаю, что у нас есть что-то важное для них. Марли опять отпила немного. Напиток показался божественным. Аромат вишни почти дурманил, а вкус украсился мятной ноткой. Рэй поймал взгляд собеседницы и рассмеялся. «Теперь вас можно брать в наше эльфийское братство. Еще? «Да». «Так вот», — продолжил Рэй, подливая в ее чашку напиток из кувшина. «Я не дам уха на отсечение, что они следили именно за вашим агентством. Но когда я уходил от вас, один из них все еще прогуливался рядом. Будьте осторожны. А еще я подозреваю, что ваш Вайлис Дранате как-то связан с ними, но это стоит проверить лишний раз». «Вот уж точно глупости», — отмахнулась Марли. «Думаете, что хотите, но проявите благоразумие. Хотя бы до того момента, когда мы с вами не получим перевод договора. Обещаете?» Рэй нагнулся в сторону собеседницы и по-свойски накрыл ее руку своей. Марли тяжело проглотила слюну. Его прикосновение было теплым, нежным и жутко приятным. Напомнила себе об осторожности и эльфийском обаянии. Высвободила руку и вздохнула. «Обещаю», — подытожила твердо и залпом допила уже наполненную чашку. Взяла приборы и занялась блинчиком. Эльф усмехнулся и налил ей новую порцию терракорда. смерил собеседницу внимательным взглядом и тоже приступил к еде. Марли вздохнула с облегчением, когда Рэй смотрел в тарелку. Он не казался притягательным красавчиком. «Не хотите заглянуть на королевский ипподром завтра после обеда?» — поинтересовался эльф, когда они вышли из дикой лягушки и зашагали по липовой аллее в сторону агентства. Договорились, что Рэй не будет провожать ее до двери, а остановится поодаль и понаблюдает, и после пришлет записку. «Ипподром?» — прищурилась Марли. «Никогда не была там. Вам должно понравиться. Тем более завтра там обещают нечто грандиозное. Зайду за вами около 5. Если вы не боитесь показаться в моем обществе», — заметила девушка неуверенно. Отчего-то вспомнилось нежелание Вайлиса знакомить ее с друзьями. Эльф нахмурился, будто не понимая, шутит собеседница или нет, остановился и посмотрел Марли в глаза. «Когда вы станете моей женой, нам так или иначе придется выходить в свет вдвоем. Но, если честно, я не вижу поводов тяготиться вашим обществом». Марли хотелось поправить его, заставить заменить «когда» на «если», но она не решилась. После выхода Квайлиса эльф был сама любезность. «Не волнуйтесь ни о чем». Он взял ее за локоть и слегка подтолкнул, побуждая продолжить путь. «В столичном обществе все заняты только собой. Да и я не дам вас в обиду. Нет причин отказываться. Зайду за вами после 5». «Хорошо», — согласилась Марли. Эльф сильнее сжал ее локоть. Кикимора прикрыла глаза, от чего-то до зуда внутри хотелось, чтобы Рэй взял ее за руку. Отогнала дурацкие мысли. В конце концов, мужчина ухаживает за ней из-за зелья, ей совсем не стоит впадать в иллюзии, как с зелёной девчонке. Разошлись, как и договаривались, не доходя до агентства. И, вышагивая на работу, Марли старательно высматривала возможных соглядатаев. К счастью или к несчастью, никого не заметила. Ускорила ход. Нарлай нарлаями, а в конторе следует появляться вовремя.